Вера Кальман. Помнишь ли ты? Жизнь Имре Кальмана. Перевод с венгерского. Издательство «Радуга», Москва, 1989 год. Читает Лина Музы. Вот уже более полувека королем неовенской классической опереты по справедливости считается выдающийся венгерский композитор Имре Кальман, создатель таких непревзойденных шедевров жанра, как «Королева Чардаша», «Сильва», «Фиалка Монмартра», «Марица» и других. Творчеству Кальмана посвящен ряд статей и исследований, однако о самом композиторе, о его личной жизни известно очень мало. Этот пробел в какой-то степени восполняет мемуары его жены Веры Кальман, русской по происхождению. Не претендуя на полноту биографического исследования, автор находит удачную форму изложения, позволяющую глубже понять личность этого классика опереты. Предисловие. Уважаемый читатель, вы держите в руках шлягер. Поверьте, это не рекламный зачин, а всего лишь попытка определить жанр книги, способ общения. Возможно, делать этого не следует. Общение с книгой — процесс почти интимный. Посредник нужен здесь не больше, чем зрячему поводырь. Зачем в таком случае писать предисловие? Несколько лет назад в одном из наших музыкальных театров мне довелось увидеть спектакль опереты с лихим названием «Браво, маэстро». Главными героями в нем оказались Имре Кальман и Вера Макинская. Чем вдохновлялись авторы, я понял, прочитав эту книгу. Очевидно, они прочли ее раньше. Странный удел великих артистов и художников. Обывательское сознание почему-то жаждет отождествить творение с творцом, поставить знак равенства между автором и его героем. Может быть, какую-то роль тут сыграла и литература. Роман-биография – жанр, пользующийся повышенным спросом, принес благодаря своим обоим составляющим и взаимоисключающим понятиям столько же пользы, сколько и вреда. Пробуждая интерес к личности художника и к его творчеству, он в значительной степени упрощал, чтобы не сказать, вульгаризировал и то, и другое. Конечно, создатели жанра, его классики – Цвейг, Тынянов, Маруа, Стоун, Булгаков – оставили нам замечательное произведение, соединяющее глубокое исследование с беллетристикой. Но эта счастливо найденная форма популяризации довольно быстро стала достоянием литературных ловкачей. Она все больше превращалась в бульварное чтиво, все дальше уходя от историко-литературной биографии. Вслед за литературой это благодатное поле бросились возделывать кино и телевидение, тоже снимая недурной урожай. Причем особенно везло композиторам. Стоит вспомнить мифических персонажей фильмов «Рошаля» о Мусоргском, Александрова о Глинке, Таланкина о Чайковском. Правда, они не идут ни в какое сравнение с бесчисленными экранными версиями судьбы Верди, в которых великий маэстро — готовый персонаж лирико-романтической оперы на собственную музыку. А французский телесериал о Жаке Оффенбахе — это просто первосортная оперета, где Моцарт Елисейских полей, трагический создатель ликующей музыки, выступает попеременно в амплуа простака и комика Буф, только что не отплясывающего свои бесовские канканы. Но особенная удача выпала на долю Иоганна Штрауса. Тут уж впору говорить о целой кинооперёточной Штраусиане. Она началась большим вальсом и, боюсь, прощанием с Петербургом отнюдь не закончится. Так что создатели опереты о чите Кальман имели, возможно, самые благие намерения, но никакой Америки не открыли, а скорее набрели на давно разрабатываемую жилу, где у старателей изначально сложились незыблемые традиции и неписанный свод правил. Вместо реальных сложностей судьбы реального художника, а судьба художника всегда сложна и драматична, расхожие драматургические клише, вместо живого человека